бросились вниз, толкаясь, грохоча восемью ногами. С башни видно далеко, далеко, да и слова такого нет в языке, чтобы сказать, докуда видно с башни. А кабы было такое слово, так вымолвить его страшно. У-у-у, докуда? До дальней дали, до крайнего края, до предельного предела, до смерти. Весь блин земной, вся небесная крыша, весь холодный декабрь, весь город со всеми своими слободами, с темными кривыми избушками, пустыми, распахнутыми, прочесанными частыми гребнями санитарных крюков и еще заселенными, еще копошащимися, бессмысленной, пугливой, упрямой жизнью. О мир, свернись одним кварталом, одной разбитой мостовой, одним проплеванным амбаром, одной мышиной норой. Закат желтый, страшный, узкий стоял.